Для начала, а что, если эти люди в самом деле явятся? То есть, когда Эмили уже вернется? Ну да, такое возможно. Скажу одно. Это будет значить, что тебе очень-очень не повезло. Говоря, они заглядывают частенько, я имел в виду максимум раз в месяц. Так что кончай выискивать проколы и кланяйся мне в ноги. Но, Чарли, странно получится, чтобы собака накинулась именно на записную книжку и именно на эти страницы. Чарли вздохнул в трубку. Вот уж не думал, что придется разобъяснять все до мелочей. Понятное дело, тебе нужно будет подготовить антураж. Опрокинешь торшер, рассыплешь в кухне сахар, устроишь яролаж, как устроил бы Хендрикс. «Постой!» — объявляет посадку. «Я должен идти. Свяжусь с тобой уже из Германии». Пока я слушал Чарли, у меня возникло чувство, какое бывает, когда кто-то рассказывает тебе сон или объясняет, откуда взялась вмятина на дверце его машины. План был очень хороший, даже остроумный. Но я не представлял себе, как буду все это вкручивать Эмили. И мне становилось все тревожней. Однако, когда Чарли положил трубку, я остался под гипнотическим влиянием его звонка. Пусть я понимал, что это дурость, но руки-ноги уже трудились, подготавливая предложенный Чарли выход. Я стал устраивать на полу торшер. Стараясь ничего им не задеть, я для начала снял абажур и криво насадил его обратно, только когда торшер уже лежал. Снял в книжной полке вазу, положил ее на ковер и рассыпал вокруг сухие травы, стоявшие в вазе. Присмотрел удобное местечко около кофейного столика, чтобы опрокинуть корзинку для бумаг. Я двигался, как сомнамбула. В успех предприятия я не верил, но процедура оказалась успокоительной. Потом, вспомнив, что весь этот вандализм затеян ради ежедневника, я перешел в кухню. Немного подумав, я вынул из буфета сахарницу, поместил ее на стол рядом с пурпурной книжечкой и стал медленно наклонять, пока оттуда не посыпался сахар. Мне не сразу удалось привести сахарницу в равновесие, чтобы она не скатилась на пол, но, в конце концов, я справился. Паника к тому времени уже улеглась. Не скажу, что я полностью успокоился, но осознал, во всяком случае, как глупо было заводить себя на пустом месте. Вернувшись в гостиную, я улегся на софу и взялся за Джейн Остин. После нескольких строчек меня одолела усталость, и сам того не сознавая, я погрузился в сон. Проснулся я от звонков. Когда автоответчик заговорил голосом Эмили, я встал и взял трубку. «Бог мой, Реймонд, так ты дома? Как твои дела, дорогой? Как себя чувствуешь? Успел отдохнуть?» Я заверил, что отдохнул и даже поспал. «Ох, бедный! Небось, неделями не высыпался как следует. А тут только прикорнул, как я звоню, бужу тебя. Прости, ради бога!» «И еще я должна извиниться, Рэй. Придется тебя разочаровать. Тут на работе зоопарка. Хочешь, не хочешь, нужно посидеть. Застряла на час как минимум. Ты без меня продержишься?» Я повторил заверение, что блаженствую и ни в чем не нуждаюсь. «Что ж, голос у тебя действительно окреп. Ты уж прости, я должна зарыться в дела. Будь как дома, что понадобится, все бери. Пока, дорогой». Я положил трубку и потянулся. Начали сгущаться сумерки, и я прошелся по квартире, зажигая свет. Потом я стал разглядывать порушенную гостиную, и чем больше глядел, тем более неубедительным казался устроенный мною беспорядок. Внутри вновь зародилась паника. Снова затренькал телефон. На этот раз звонил Чарли. По его словам, он находился во франкфуртском аэропорту, возле багажной карусели. «Сдохнешь, пока дождешься. Ни одной сумки пока не выехала. Как ты там? Мадам еще не вернулась?» «Нет еще. Слушай, Чарли, этот твой план. Он не сработает. Ты это о чем? Только не говори, что ты занимался пустыми размышлениями вместо того, чтобы действовать. Нет, я все сделал, как ты сказал. Устроил кавардак. Но неубедительный какой-то. На собачьи проделки не похоже. Похоже на художественную инсталляцию». Чарли ненадолго примолк.